«Скажите, а если вы не узнаете, кто я такой, вы не будете со мной дружить?» «Почему? Если вы окажетесь хорошим товарищем, мы подружимся с вами».